Глава вторая. Три герцогства. Хлопали ставни. Горожане встревоженно выглядывали на улицу, стараясь понять, какая такая напасть снова пришла на многострадальную аскеронскую землю. Однако, разглядев в рассветных туманных сумерках черные знамена и факелы, и расслышав хриплый хор мужских голосов, распевающих псалмы, почтенные жители столицы пожимали плечами и, понимающе, переглядывались. Арканы дурят. «Восславь Господа вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием. Бог наш Отец, и каждый из нас Его дитя». Умение ортодоксов петь практически нерифмованные тексты всегда было притчей во языцах. И вот теперь толпа вооруженных мужчин, громогласно прославляя Господа, несла на своих плечах двух молодых аристократов, брюнета и рыжего, которые махали руками и приветствовали всех окружающих. Утренние прохожие и патрули городской стражи с удивлением спрашивали: «Что случилось-то, маэстро, что за шум?» «Дюмандрей деспоту челом бьет!» — кричали в ответ. «А все наш герцог!» Эта новость для аскеронцев была подобна грому среди ясного неба. Монтания, могучее оптиматское владение, всегда считалось оплотом власти Синедриона и одной из самых страшных потенциальных угроз. Так что такая заявка требовала срочного подтверждения. Но реяли на ветру красно-синие штандарты Северного герцогства, вышагивала в одном ряду с дружинниками Аркана дюжина воинов в родовых цветах Дюмандреев, и сам герцог Монтаньи, тот самый красивый рыжий дворянин, просто излучал радость, улыбаясь так широко, что, казалось, простудит зубы. «А ты артист», — процедил уголком рта Аркан. «Ну и артист». «Я герцог с 13 лет», — парировал Людовик, не теряя своего счастливого оскала. «Поцарствуешь с мое, научишься». Люди, не занятые работой, выбирались из своих домов, присоединялись к необычному шествию по одному, двое, пятеро, целыми группами. Такое развлечение пропускать не хотелось, да и дождь за ночь прекратился. К подножию замкового или дворцового холма приближалась уже процессия в 1500 или 2000 человек, ядром которой были воины буревестника. «Однако», — сказал этот самый буревестник, увидав с высоты своего положения на руках соратников, преградившие путь в замок стройные ряды воинов в черных доспехах. На щитах и коттах этих вояк можно было различить символ Уробороса. «Ха, брат объявился! А чего это его люди выполняют обязанности дворцовой стражи?» «А я думал, змей сейчас предает мечам и пожарам Лабуанское герцогство», — откликнулся Дюмантрей озадаченно. Герцога Монтани явно нервировала возможная встреча с легендарным кондотьером. Ему и рыбьего взгляда Дювалье хватило, когда в сопровождении сотен аркановских дружинников с шумом и гамом он покидал 6 аристократов. Нет, Людовик не был трусом или слабаком, просто он трезво оценивал свои силы. «Ну что, зятек, теперь от тебя нужен весь возможный артистизм, но предупреждаю, с экзархом эти штучки не пройдут. Он вывернет тебя наизнанку, если ты соврал о своих намерениях». Аркан дал знак своим людям, и двух герцогов спустили с небес на землю. «А вот с папашей очень может быть. Любит он, когда кто-то признает его значимость. Есть грешок». Почувствовав под ногами брусчатку, Рэм немного размялся, переминаясь с носка на пятку и обратно, и шагнул вперед, навстречу знакомой фигуре децимовского офицера, капитана Фиданцы. Они вместе штурмовали Аир, вместе громили закановских наймитов, и потому в глазах этого матерого воина явственно проявилось облегчение. «Это буревестник, ребята!» — выкрикнул Фиданца. «Виват, Аркан! Виват!» Радостно откликнулись змееныши, которым не улыбалось с утра бодаться с полупьяной, возбужденной толпой. «У нас добрые вести для деспота», — сказал Рэм. «Монтанья с нами, «Ого!» — округлил глаза Фиданса. «Ваше высочество, как бы старого не хватил удар от такого обилия приятных сюрпризов!» «А что, есть еще что-то такого же масштаба?» — с ноткой ревности в голосе спросил Дюмонтрей. «А Лабуанское-то, мы его того, с концами, в общем». Фиданса клацнул зубами, захлопывая рот, потому как, по всей видимости, болтать на эту тему змей ему строго запретил. «Вот, проходите в тронный зал, ваше высочество, и там сами все узнаете». Похоже, он вычислил таки Дюмонтрея, то ли по гербу на котте, то ли по геральдическому перстню. «Маэстро Фиданса, тут такое дело!» Аркан скорчил рожу, никак не приличествующую герцогу. «Мы с ребятами начали отмечать возвращение и взятие Низац Роск в 6 аристократах и...» «Перенедопили, ваше высочество?» — уточнил многоопытный офицер. «Организуем. Тут в подвалах полно всякого. Только дайте отмашку. В конце концов, это ведь ваш дворец». Конечно, его высочество дал отмашку, чем вызвал бурную радость и у прибывших с ним воинов дружины, и у случайных попутчиков, коих набрались многие сотни, несмотря на едва-едва забрезживший над городом рассвет. Квартирмейстерская душонка Рема стонала и подсчитывала убытки, но мигом заткнулась, когда вспомнила возможные последствия крылатого похода, будя к нему присоединиться еще и Монтания. В том, что крылатый поход против Аскерона Синедрион все-таки объявит, никто в герцогстве не сомневался. Вопрос был только в отмеренном на подготовку времени и совокупной мощи участников. И выбывание из их числа могущественного северного соседа вполне окупало растрату копченых окороков, кругов сыра и бочонков с вином. Жаль было только, что ему, Рему, в намечающемся продолжении пирушки поучаствовать не придется. Государственные дела ждут. Заспанный церемониймейстер, похожий на нахохленную курицу в своем пестром вицмундире, встречал обоих герцогов у вызолоченного парадного входа. Он явно имел намерение измучить их по всей строгости дворцового церемониала, но был аккуратно, за плечи, отставлен к стеночке буревестником. — Не начинай, дорогой маэстро, — проникновенно произнес Аркан, глядя в глаза ответственному вельможе. — Просто скажи, отец у себя? — Вместе с вашим братом, ваше высочество, — буркнул обиженный церемониймейстер. Не ложились вовсе, так с вечера и сидят над картами прямо в тронном зале. Напитка оковы пили без счета. Для здоровья это не полезно. Сейчас мы их и без ко взбодрим, — усмехнулся Рэм. Беги вперед и представь нас как следует. Да-да-да-да-да-да-да-да, — заторопился церемониймейстер. А вон и маэстро Конетабль торопится. Припоручаю вас его заботам. Дюгрифон. Непривычно цивильный, без доспехов и огромного меча, но зато в распахнутом кафтане, который открывал вид на белую шелковую рубаху и не по-стариковски мощную, покрытую седым волосом грудь, действительно шествовал навстречу. «Эти арканы сведут меня с ума!» — возопил он. «Это не дворец, это балаган! Кого ты с собой...» «Ваше высочество?» «Мое высочество!» С достоинством кивнул Людовик Дюмонтрей. Герцог Монтаньи, граф Бланкруа, наследник Авенсюра и Камбреста, принцепс электор империи и прочее, и прочее, и прочее. «Здесь? Сами?» Бриан Дюгрифон переводил взгляд с одного молодого аристократа на другого и пытался понять, не двинулся ли он умом уже в данный момент. «Абсолютно верно». Дюмонтрей изящным движением поправил волосы. «Составите нам компанию?» — спросил Рэм. «Поверьте, это будет весьма любопытное зрелище. Лицо моего папаши, да и Децима, когда они узнают, Что узнают? Ухватил себя за усы Дюгрифон. Буревестник определенно получал удовольствие от происходящего. Пройдемте, маэстро! Тяжелые окованные бронзой двери тронного зала распахнулись. Церемониймейстер ударил жезлом по полу и провозгласил. Рэм, Тиберий, Аркан, Буревестник! Божьей милостью герцог Аскеронский! Из-за политического казуса с передачей верховной власти отцу титулование младшего Аркана не занимало много времени, в отличие от его спутника. Людовик де Монтрей, герцог Монтании, граф Бланкруа. Перечисление заняло некоторое время, достаточное для того, чтобы серви и децем Арканы оторвались от огромной карты, разложенной прямо на полу, и осознали смысл происходящего. Глаза деспота Аскеронского только начали разгораться неистовым огнем, возвещавшим скорую и мучительную смерть кое-кого из присутствующих. Как вдруг привыкший к дворцовым интригам и тонко чувствующий момент Дюмонтрей встал на одно колено и провозгласил. «Ваше превосходительство, в здравом уме и трезвой памяти, я прошу вас ходатайствовать перед экзархом Аскеронским о проведении надо мной обряда очищения и смиренно надеюсь, что вы соблаговолите стать для меня восприемником и наставником в деле приобщения к святому ортодоксальному вероучению, чтобы стал я вести праведную жизнь на пользу людям и к вящей славе Господа». Змей все время пристально смотрел на младшего брата. А серый Тиберий Аркан сжимал и разжимал кулаки, пытаясь в эти короткие мгновения принять одно из самых важных решений в своей жизни. «И если это богоугодное и важное дело будет осуществлено, то я и вся моя вотчина с людьми и нелюдьми, крепостями и замками, градами и весями под вашу державную руку перейдет», — договорил Людовик Дюмонтрей. «Из пола эти деспота!» Последние слова прозвучали в полной тишине, а потом старый Аркан хрипло расхохотался. «А руки дочери, стало быть, потом попросишь. Мол, завидный жених, богатый ортодоксальный владетель. Нет, Дэдсон, ты посмотри на них, а! Молодежь подметки рвет, какие стервецы! И когда только спелись. И я ведь не могу ему отказать, да? Новообращенный ортодокс единоверцев просит о помощи. А у него там в Монтанье забот полон рот. При герцогском дворе гнида на гниде сидит и гнидой погоняет. Одно слово, оптиматы. И самые худшие гниды — дюбинаки. Да, твое высочество? Доконали они тебя, бедное твое высочество. До такой степени допекли, что ты в Аскерон сбежал. Деспот еще ходил туда-сюда по тронному залу и вещал что-то злобно-саркастичное. А змей в пять резких шагов приблизился к Рэму и яростно прошипел ему в самое ухо. — Ты какого дьявола притащил сюда этого негодяя? Ты знаешь, что Селена из-за него... — У них будет ребенок. — одними губами прошептал Буревестник. — А знаешь что, отец? Выражение лица Децима изменилось как по волшебству, и он резко развернулся на каблуках. «Это нам подходит. Герцог Луи смелый человек, раз пришел сюда, и ему придется пройти очищение. Мы его заставим, если он передумает, ага? И у тебя будет три герцогства в кармане вместо одного. Я раздавлю непокорных в Лабуа за месяц, если Рэм судит мне денег. А потом мы займемся Монтаньей и придушим дюбинаков. Три голоса принцепс электор вместо одного. Синедрион взвоет. Да?» Поперхнулся очередной злорадной тирадой старый Аркан. «Ты считаешь? Ну, Селена ведь... А давай позовем ее сюда и спросим напрямую. Страшные черные глаза змея лучились вселенской любовью и добром. Он закончил на весьма оптимистичной ноте. «В конце концов, коль скоро она согласится, у тебя будет запасной вариант, если мы с Рэмом сдохнем». Ежели и есть что-то на свете, что арканы любят больше, чем создавать проблемы окружающим, а потом спасать их от этих проблем, то это маленькие аркановские детки. Так сказал Инграм во время преснопамятной битвы в таверне «Шесть аристократов». И был чертовски прав. Змей узурпировал корону Лабуанского герцогства. Вот в чем заключался первый сюрприз этой ночи, и вот что обсуждали старшие арканы перед тем, как Рэм устроил светопредставление с прибытием Дюмонтрея. Децим Тиберий Аркан посчитал недостаточным просто изгнать пришлых лабуанских рыцарей за пределы аскеронских земель. В силах тяжких он перешел границу, нагло, и во всеуслышание объявив, что намеревается отомстить каждому подлецу, что посмел вмешаться во внутренние дела соседей. И такая аргументация для многих и многих владетелей Запада была вполне понятной. Одно дело кровная месть, и совсем другое — интервенция. Массакры, не являясь де юре правителями герцогства, явно перешли черту, пригласив в Аскерон лабуанских феодалов. Но и это еще полбеды. Главная проблема для дюмассакров заключалась в том, что они проиграли. Горе побежденным. И горе тем, кто выбрал сторону побежденных. Змей воспользовался накопленными буревестником запасами продовольствия, сумел воодушевить ортодоксальных баннеретов и кое-кого из ополченцев, собрал под свои знамена солдат удачи со всего побережья, которые, как осы на сладкое, слетались в его войско после громких побед над массакрами и заканом. К началу похода за береговой хребет старший из братьев арканов командовал крепкой армией в 10 000 воинов. Сытых, снаряженных и вооруженных до зубов. Дюпюс, науськанный оптиматскими клириками, вместо того, чтобы осознать весь ужас своего положения и попробовать договориться, сам-то он и его войско в боевых действиях до сих пор замечены не были, письменно и устно оскорблял и самого змея, и всех арканов, и ортодоксальное вероучение в целом. Созвав феодальное ополчение и удостоверившись в двукратном численном превосходстве над поганым аскеронцем, герцог Лабуанский приказал конетаблю дать врагам генеральное сражение и с чувством выполненного долга отправился в свои дворцовые покои. Жрать, пить и сношать очередную любовницу в 3 раза моложе себя. Каково же было его удивление, когда следующим утром его стащили с этой самой любовницы, дали под зад ботфортом и с лезвием меча у горла заставили подписать грамоту об отречении от престола, от своего лица и от лица всех своих потомков и сродников. При большом стечении народа, в основном в черных аркановских коттах и широкополых ортодоксальных шапелях, на главной площади Лабуа Децим Аркан возложил на свою голову герцогский обруч и громогласно предложил всем, кто против такого решения, прийти к стенам города и в течение месяца оспорить его законность. «Лабуа — вшивое захолустье», — комментировал такое развитие событий змей. «Нищее, вонючее, зажатое между плато Семи Ветров, Скелью и Береговым Хребтом. Картографы говорят, это герцогство только по названию. Оно в 3 раза меньше Аскерона. Население, дай бог, чтоб столько же, сколько в твоем домене, Рам. Но теперь я принцепс электор, а мои ребятишки — наследники герцогства. И вообще, я подумал, когда Синедрион организует крылатый поход, лучше его встречать на подступах. Мы устроим в Лабуа Аскерон наоборот. Я посажу в замке своих людей, Рошкотта, Каваракко, того же Фиданцу. Мало ли у меня безземельных баннеретов в войске. И будем руководить нищим оптиматским отребьем. Их знать драпает, сверкая пятками. Мы заполним вакуум власти и создадим укрепленные форпосты. Это позволит нам выиграть время, когда начнется большая война. К Дюгрифону Рэм и Децем навязались в гости вместе, оставив Дюмонтрея и отца обсуждать вопросы матримониального, религиозного и интеграционного характера. И теперь пили глинтвейн конетабля, устроившись в креслах перед камином в восточной башне дворца, где обитал старый конетабль, и делились новостями. «Что за история с лесом на Ходгобе? И как ты выманил гёзов из Шхер?» — не выдержал Бриан де Грифон. «Говорят, тамошний фьорд был полон обломками галер, как суп клёцками». «Ха! Мы прибыли на Ходгоб с бандой Разора, Йоррином Сверкером и его родственниками», — пояснил Рэм. «А владыка Рианор прислал своих специалистов по зеленым насаждениям. Эти эльфы — настоящие кудесники во всем, что касается растений. Густая поросль покрыла скалы недели за две. Там можно было спрятать целую армию. Мы и спрятали. 2000 воинов, моя дружина, Разор, люди Уве Корханена и хазацкие херсеры. Подняли над носатой горой самый большой флаг с красным деном, какой только смогли изготовить ткачи и красильщики из крачек. Вытащили корабли на берег фьорда и сделали вид, что очень заняты келеванием. Мы ничем не рисковали. Сверкеры собрали 12 стальных аркбаллист. Снаряды — свинцовые пули в 1,5 дюйма. Они дырявили пиратские галеры насквозь. А те, кто сумел высадиться... Что ж, в преисподней их давно ждали. Не думаю, что гёзы в ближайшие лет 20 смогут оправиться от 3-го разгрома подряд. Да мы и не дадим им такого шанса. Это будут наши острова. «Намереваешься присоединить Низац Рос к Каскерону?» — уточнил конетабль. «Об этом говорить пока рано. Я оставлю там наместником Уве Корханена. Он хороший мореход и амбициозный лидер. И присягнул мне». Децем поднял бровь. «Сын Вилли Корханена присягнул кому-то, кроме своего отца? Это нонсенс». Рэм невозмутимо продолжал. «Сейчас они зачищают остров за островом вместе с Разором. На это уйдет пара месяцев. Большая гряда архипелага — очень сложный театр боевых действий, и я рассчитываю на помощь эльфов в десантных операциях. Наладить безопасное судоходство и в их интересах тоже. Так что владыка Рианнор обещал прислать экспедиционный отряд в 200 или 300 лучников. Этого Разору и его компании должно хватить для окончательного решения пиратского вопроса и утверждения власти арканов на архипелаге. У нас будет огромная морская база и место, куда мы сможем отступить, если события примут совсем скверный оборот». «Скверный оборот? Да. Наши мысли странным образом перекликаются, не находишь? Я готовлю передовой плацдарм, ты запасную гавань. Призабавно. Но как это тебе удается раз за разом проворачивать одинаковый фокус?» Децим сделал глоток глинтвейна и зажмурился от удовольствия. «Ты в 3-й раз громишь Низац Роск одним и тем же способом, да? Или в 4-й?» Буревестник пошевелил пальцами, обозначив жест более-менее. «Вся суть этого трюка заключается в том, — сказал он, — чтобы проворачивать его с разными людьми. Если все, кто уже знает секрет, мертвы, то получаться такое может сколько угодно раз подряд, понимаешь?» «А ты за материал, братец!» — отсалютовал кубком Децем. «Но за фокусы!» — предложил тост конетабль. «Когда его превосходительство, деспот, и его высочество герцог закончат, нам нужно будет определиться, какой фокусник займется Монтаньей. Змей и буревестник синхронно повернули головы и глянули на Бриана Дюгрифона. «Вы, конечно!» «Проклятие!» — горестно проговорил конетабль. «Довелось на старости лет вести дела с арканами!» «Зато с нами не скучно», — заявил Рэм, и братья захохотали, сбрасывая напряжение сумасшедшей ночи.